Правда, этот переворот он назвал политической революцией, которую где должны и обязаны совершить его сторонники, участники бывших разгромленных оппозиций, бывшие меньшевики, эсеры, выходцы из других партий. Слепая ненависть к Сталину, безысходность и бесперспективность собственного положения лишили Троцкого возможности трезво оценивать политическую ситуацию в СССР. Впрочем, как мы уже отмечали, Троцкий никогда не был сильным политиком. «Преданная революция» была написана не только о том, что было, как было, по мнению Троцкого, но и содержала его долгосрочные прогнозы общественного развития в СССР. Будучи посредственным политиком, он оказался и в этом вопросе неудачным футурологом, поскольку уверенность в политической революции против Сталина основывалась лишь на его страстном желании поражения вождя. Он, в частности, высказывал и такую мысль, что в случае, если Германия развяжет войну против СССР, Сталину не избежать поражения. Трудно однозначно утверждать, желал ли этого Троцкий или личная ненависть и здесь исказила его гносеологическое видение мира. Своей книгой Троцкий, между тем, добился все же одного результата. Сталин, очень жалевший, что принял в 1929 году ошибочное и в значительной мере единоличное решение, которое лишь задним числом одобрили члены Политбюро о высылке Троцкого за рубеж, залпом прочел перевод этой книги. Он кипел желчью. У него давно зрели два пункта вынашиваемого решения. Именно вынашиваемого. Сталин редко прибегал к мерам, которые он долго не обдумывал. Теперь он считал, решение созрело. Во-первых, нужно любой ценой устранить Троцкого с политической арены. Он понимал, что всякая маскировка убийства своего заклятого врага будет бесполезной. Все поймут, кто его инспирировал. Во-вторых, он еще больше утвердился в правильности принятого решения по окончательному устранению всех, кто потенциально мог быть врагом его диктатуры. Возможно, Сталин и сам не предполагал тогда, как далеко заведет его это решение. Книга Троцкого «Преданная революция», доставленная ему в начале 1937 года, была одной из последних капель, переполнивших чашу его терпения ко всем недобиткам. Чувство мести за пережитые в прошлом моменты глубокой неуверенности, почти унижение перед интеллигентами, соратниками и оппонентами, захлестнуло его. Он понимал, что скоро пробьет час, когда медлить и колебаться будет нельзя. Тем более, что Ежов все время докладывает об активизации бывших оппозиционеров. На днях нарком принес в большом листе схему связи Троцкого со своими единомышленниками в СССР. Сталин вспомнил полузабытое дело Блюмкина. Да, именно того эсера Блюмкина, который убил немецкого посла Мирбаха, чтобы сорвать мир. Тогда он был приговорен к расстрелу, но благодаря вмешательству Троцкого смертную казнь заменили на искупление в боях по защите революции. Блюмкин довольно долго служил в штабе Троцкого, сблизился с ним, а затем перешел работать в органы ГПУ. Возвращаясь летом 1929 года из Индии через Константинополь, он встретился с Троцким. Для этого ему пришлось специально сесть на пароходик и побывать на Принцевых островах. Исаак Дейчер пишет, что изгнанник после долгих разговоров написал послание своим сторонникам в Москве, дал Блюмкину советы, как бороться со Сталиным. Когда Блюмкин вернулся в СССР, его быстро арестовали. То ли за ним следили в Турции и видели, как он садился на пароход для поездки на Принцевы острова, то ли неосторожно поделился в Москве с кем-либо о своей встрече с Троцким, а, скорее всего, по свидетельству ЦАЦ, бывшего секретаря Луначарского, произошло вот что. Блюмкин привез Радеку, запечатанное письмо от Троцкого. Но тот уже, открестившись от своего бывшего товарища, передал пакет, не распечатывая, Ягоде.